Качалки нефтяных вышек, натыканные вдоль дороги и разбежавшиеся от нее во все стороны вплоть до горизонта, монотонно клевали скважины, будто повторяли вместе со мной: «Идиот, идиот, идиот». Не знаю, может быть, прошло минут 20, когда рядом затормозила милицейская машина с крупными буквами по борту ГАИ. Старший лейтенант милиции, молодой улыбчатый азербайджанец, уже предвкушая крупный штраф, который он сейчас сорвет с меня за остановку на правительственной трассе, лениво вышел из машины и подошел ко мне. «И в чем дело?» — спросил он нараспев. «Документы». Я смотрел на него, понимая, что только он и может сейчас быть моим спасением. Нужно было только выбрать правильный тон в разговоре с ним. Я молча вытащил из кармана красного удостоверения комсомолки, где на кожаной обложке, кроме названия нашей газеты, было золотом вытеснено магическое ЦК ВЛКСМ. Я показал ему эту красную книжку, и он тут же изменил тон. «Ждете кого-нибудь?» «Вот что, старший лейтенант», — сказал я. «Глупость у меня получилась. Бензин кончился. Отлей мне пару литров». Я кивнул на его милицейскую «Волгу». «Я заплачу». Лейтенант сокрушенно покачал головой. «Зачем обижаешь, дорогой? Пару литров бензина для комсомольской правды мы еще можем даром дать. Шланг есть?» Откуда я знал, есть у Изи шланг или нет? Я открыл багажник. Оказалось, что там даже запаски нет, не только шланга. Лейтенант укоризненно взглянул мне в глаза. «Ладно», — сказал он, и тут же милицейским жезлом остановил проехавшую мимо машину. Через минуту, перегородив своими машинами движение на шоссе, мы поставили их так, чтобы его бензобак был рядом с моим бензобаком, а шлангом, взятым у владельца третьей машины, старший лейтенант сам перекачал мне из своей гаишной машины, наверное, с полбака бензина. Я было сунул все-таки руку в карман за деньгами, но лейтенант взглядом перехватил этот жест, и я понял, что он действительно обидится, если я опять предложу ему деньги. Я пожал ему руку, сел в машину и погнал по шоссе. Теперь, с разрешения родной милиции, я выжал педаль газа до отказа. Стрелка спидометра завалилась направо. 130, 135, 140. Казалось, легкая, даже без всякого груза в багажнике машина сейчас оторвется колесами от асфальта и взлетит. А на автотреке ВАЗа меня уверяли когда-то, что на больших скоростях «Жигули» будут стелиться к земле. Конструкторы хреновы. Быстро темнело. Я включил ближний свет и, плавно вписавшись в поворот к песчаной косе, вымахнул на старую грунтовую дорогу, убегавшую в дюны песчаной косы. Рядом струились рельсы электрички, а сам поезд пунктиром виден был вдали на конечной остановке. Уже не жалея Изину машину, я снова дал максимальный газ. Баранку пришлось держать двумя руками, а спиной упереться в сиденье так, чтобы на ухабах от тряски не выбить головой потолок. Я был уверен, что знаю место, где должны быть Сашка и Лина. Песчаная коса заканчивается двумя небольшими скалами, каменным седлом. За ними есть крохотный залив влюбленных. Там, укрывшись от посторонних глаз, десятилетиями целуются поколения влюбленных. Я сам там первый раз поцеловался с девочкой из 9 класса. Электричка отошла от станции и двинулась мне навстречу. Ну все, неужели я опоздал? Спустя минуту я уже подъезжал к пустынной станции пляж, откуда только что уехали последние курортники. Станция была пуста, пляжи вокруг нее тоже. Здесь же кончалась и грунтовая дорога, и дальше до каменного седла были только песчаные дюны и мокрая кромка берега. Я бросил машину влево, в самой воде, и, поднимая колесами фонтан и брызг, покатил к заливу влюбленных. Когда моя машина вымахнула из-за каменного седла в залив влюбленных, я увидел картину, которой боялся больше всего. На опустевшем пляже здоровые парни Рамис и Секун прижимали к земле избитого Сашку Шаха. Рамис держал у Сашкиного горла нож, чтобы тот не рыпался,